tebe za nas ni primut. Для нас огонь и зола, к смерти трудно привыкнуть. Мама, я партизан, наша кровь краснее крови, краснее, чем алый закон. Именно я никто, кроме меня, ведь мама, я партизан. Мама, я партизан. Мама, я партизан. Мама, мама. Родину плачет ей больно, слабый не против, не за, сильный умирает достойно, сказал: мама, я партизан. Сырая земля меня примет, уснул солдат навсегда. И мой последний крик долетит к ней: мама, я партизан. Мама, я партизан. Мама, я партизан. Мама, мама, мама.